Глава третья. Чулманск. Адам, Дарский и другие. Адам лежал носом в ковролин. Ковролин был приятно серым, похвально новым и ужасно вонючим. Дорези в голове. Дико хотелось оглядеться и понять, почему все так резко замолчали. И что так множественно обрушилось, едва погас свет. Но когда Адам поднял голову в прошлый раз, чтобы объяснить, наконец, что он здесь человек случайный, ничего не понимающий и вообще американец, рейнджер в черном и с маской, закрывающей лицо, больно пнул в бок и сказал высоким голосом что-то, чего Адам не понял, но уточнять не стал. Он уткнулся лбом в шершавую синтетическую вонь, грустно размышляя над тем, каким идиотом надо быть, чтобы повестись на уговоры Жаркова, а также собственный авантюризм, и сперва тысячу и одну ночь, сгущенную в 500 раз, одурело ползать по диким московским красотам и ручным красоткам, отбиваясь от дружеских невинных расспросов и уговоров Жаркова полученными от мастера ремарками, а потом вместо того, чтобы заживлять истертые выпуклости и обожженные полости, переться в дикую снежную степь, уставленную чудовищными панельными многоэтажками, за которыми, как выяснилось, прячутся черные автоматчики. Захотелось глупому уродцу увидеть настоящую Россию, там, где она уже почти и не Россия, а еще больше захотелось помянутому уродцу, честно говоря, лично изучить уровень и возможности потребтехники, а то и, не сходя с места, договориться с нею о сотрудничестве. Украсить перспективы родной фирмы, параметры армейского контракта и свою репутацию в целом, особенно в глазах мастера, который поймет, что зря сдерживает порывы любимого подмастерья и особенно зря запрещает ему проводить разведку боем восточнее родины предков. Оказалось, не зря. Оказалось, не сходя с места, это довольно унизительно, временами болезненно и очень страшно. И оказалось, что договариваться невозможно чисто физически. Всех, с кем имело смысл это делать, черные автоматчики увели. Втолкнули из приемной Адама и охранника Жаркова, скрутили и выволокли самого Жаркова вместе с охранником, а с ними — нервного директора. С теми, кто остался, говорить смысла не было, языки разные, да и пинают, больно. К тому же, неудобно такому выгнутому разговаривать. Адаму захлестнули пластиковыми наручниками лодыжки и запястья за спиной, сцепив эти петли. А мастера надо слушаться, 100 раз доказывалось. Теперь вот 101-й. Буду мастеру в лицо заглядывать, ботинки чистить и в туалет по его команде ходить. Выйти бы отсюда. Ужас прорвался все-таки сквозь пленку трепа, которой Адам старательно оборачивал мысли и чувства. Прорвался и всадил холодные грязные когти. Адама затрясло, он с силой до красных кругов уперся лбом в синтетический ворс, выдохнул и подумал, какого черта? Вскинул голову так, что остро вступило в шею, и попробовал посмотреть через левое плечо. Там была опрокинутая тумбочка, дальше стол, и из-за стола что-то неровно высовывалось. Нога в ботинке с толстой рифленой подошвой. В глубоком узоре словно змейка притаилась. С улицы человек пришел, влага с рабочей части подошвы стерлась вонючим ковролином, а глубже снег только растаять успел, и теперь влага блестела под точенными светильниками. Неподвижно блестела, нога не шевелилась. Адам поморгал и неловко развернул голову, чтобы заглянуть через правое плечо. Рассмотреть ничего не удалось. Груды лежали стулья, сквозь ножки зияла приоткрытая дверь в приемную, в которой что-то редко и тихо шуршало. И тут Адам почуял шевеление совсем рядом, в стороне, от которой с таким трудом отвернулся. Ужас схватил, как мгновенный клей. Не развернуться, чтобы поглядеть, не уронить голову. Адам лежал лодочкой со свернутым бушпритом и слушал сквозь острое неудобство в шее, как с затылка к нему кто-то подходит, мягко и чуть неровно, перед этим прикрыв какую-то дверь, которой там, за столом директора, не было. «Да какого, собственно...» Снова подумал Адам и решительно, хоть и чуть неуклюже, развернул лицо в сторону движения. Но там все-таки не было никого, не было и двери, только мебель и мебельно неподвижные подошвы. А голос донесся до Адамовых каблуков. Не голос, сиплый шепот, короткая фраза на русском. Адам понял только «спокойно» и утратил последние ошметки спокойствия. К тому же взыграл застарелый ковбойский синдром. Так захотелось не подставлять исходящему парфюмом незнакомцу затылок, аж взаду засвербело и икры свело. Но перевернуться было почти невозможно, а заглянуть себе за лопатки Адам сумел бы, лишь временно перевоплотившись в жирафа. Но это умение он официально утратил в начальной школе, когда был изгнан из театрального кружка за недисциплинированность и смешливость. Незнакомец, кажется, отошел и завозился с шуршанием и толчками, не столько слышными, сколько передающимися по полу. «Раздевается, что ли?» — с ужасом подумал Адам, напрягся и сказал с трудом, подбирая русские слова. «Пожалуйста, я американский турист, поможьте!» Голос вышел сдавленным и писклявым. «Я же его провоцирую», — понял Адам, велел себе заткнуться, попытался обратиться головой к шуму и ткнулся в ковролин, кажется, ссадив полноса. «Да что ж я, как букашка перевернутая», — посетовал Адам, заводясь и дернулся, чтобы порвать хлипкие пластиковые петли. Раз и другой. Хребет вскрикнул, а кожа, кажется, растеклась до костей. Адам выругался и, перекрикивая прилив в ушах, рявкнул уже по-английски. «Освободите меня! Кто-нибудь!» Щелкнуло. Плечи перестало выворачивать. Ступни сорвались с крючка и рухнули на пол. Незнакомец разрезал петлю, прихватившую руки Адама к ногам. И на том спасибо, если, конечно, чувак не открывает себе таким образом рабочее пространство. Адам завозил онемевшими ногами, переворачиваясь. Рука в перчатке коснулась его, и сиплый шепот что-то велел. Без угрозы, но твердо. Адам дернул плечом, сбрасывая чужую руку, и попытался продемонстрировать собеседнику руки-ноги, мол, их тоже освободи. Шептун тем же тоном сказал: «Лежи спокойно, сейчас тебя освобожу». На чистом английском сказал, и Адаму показалось, что очень знакомо. Видимо, от ужаса показалось. Он замер, соображая. А незнакомец мягко и все-таки неровно, хромает, что ли, удалился от него и вышел в приемную. Бандит рухнул на стол внезапно и как-то основательно. Людмила Петровна заподозрила подвох, но быстро убедилась, что бандит не двигается, на толчки не реагирует и дышит. Еле-еле. Она в несколько приемов спихнула его со стола, боязливо полюбовалась тем, как мягко и плотно, будто тесто, бандит улегся в проход между столом и шкафом. Поколебалась, но стащила маску с прорезями. Внимательно рассмотрела лицо. Не страшное, даже несмотря на бессознательную вялость, почти симпатичное и совершенно незнакомое. А она подозревала, что свои балуются. За Нюшеву мстят, младшую Нюшеву поддерживают или наоборот свергают. Да мало ли поводов у дураков. Людмила Петровна хотела сфотографировать налетчика на всякий случай, но телефон повредился во всей этой чехарде. Слепо пялился серым экраном и отказывался включаться. А стационарный телефон бандит, похоже, повредил, падая. Ни в полицию, ни в администрацию, ни на охрану позвонить не удавалось. Гудка не было совершенно. Людмила Петровна ощупала и подергала все торчащие из аппарата провода и полезла под стол проверить, не там ли вылетел штекер. Свет так и не зажигался, зато голубое окно, наконец, стало белесым. И действовать приходилось не совсем вслепую. Но едва Людмила Петровна добралась пальцами до телефонной розетки, подстольные сумерки сменились мраком. Щель между панелью, стола и полом перекрыли чьи-то ботинки. Людмила Петровна, едва не стесав голову, рванулась ввысь, на ходу успокаивая себя тем, что ботиночки вроде не армейские, как у остальных бандитов. Зря успокаивала. Перед столом стоял натуральный бандит. В бронежилете, куртке и, главное, в шерстяной шапке-маске на всю голову. Людмила Петровна схватилась за прическу, то ли от ужаса, то ли чтобы поправить, и неожиданно для себя выпалила. «Я его не трогала, он сам упал». Бандит кивнул и сказал неожиданно мягко и негромко. «Людмила Петровна, а Сергея Ивановича куда увели?» Про одеколонин он был насквозь, знакомо как-то. Людмила Петровна покрепче взялась за голову и сказала. «Я не знаю, не знаю». Хотела сказать еще разок и громче, но бандит снова кивнул, уперся перчатками в стол, заставив ее откинуться на спинку кресла и напористо сообщил, сверля блестками черных глаз в прорезях маски. «Людмила Петровна, в кабинете американец лежит, связанный. Это скандал, вы понимаете? Вы его освободите, напоите кофе или чем покрепче. Есть ведь? Хорошо. Тут все равно заняться нечем. Связи нет и не будет никакой. Идите, пожалуйста». Людмила Петровна, засуетившись, открыла и закрыла шкафчик, открыла тумбочку и вытащила бутылку из коллекции, в которую Неушев, не глядя, сгружал все дары, и которую Шестаков также, не глядя, велел выкинуть. Обойти лежащего бандита не получилось, а перепрыгнуть через него не позволяли юбка, возраст и, в общем-то, все остальное. Людмила Петровна нерешительно посмотрела на стоящего бандита, он подхватил лежащего товарища за одежду и ловко в одно движение оттащил в середку приемной. Людмила Петровна быстро проскочила мимо, открыла дверь в кабинет и тут же прикрыла ее. «Там еще эти лежат в масках, а если очнутся, ну, или вот этот, мне что делать?» 10 минут еще точно не очнутся, а там и милиция в себя придет. Она тут валяется, на первом этаже. Вот пусть между собой разбираются». Людмила Петровна открыла рот, чтобы спросить, а что случилось-то такого, из-за чего вырубился свет и все попадали? Почему не попадала сама Людмила Петровна? И этот вежливый бандит, кто он такой вообще? И куда все-таки делся симпатичный израильтянин, вошедший в кабинет с утра? Но бандит изысканно указал ей перчаткой на кабинет. Людмила Петровна быстро сказала. «Они, когда Сергея Ивановича уводили с москвичом, говорили про юротдел. Это в другом конце коридора». И юркнула в кабинет к бубнящему что-то американцу. «Павел Викторович, а может, по башкам им надаем сейчас, пока они дохленькие?» — предложил Масютин, обшаривая мужика в маске. Еремеев, отдыхиваясь, махнул рукой. «Не надо, мол». Срабатывание спаза гарантированно вырубало всех, находившихся в контакте со сплавами железа, минут на 20, а человека с гранатометом могло ввести в кому или убить. Но это уже не мы виноваты, а древний народ, который объяснил, от чего погибнет взявший меч. В таких условиях бить контуженных по башке было совершенно необязательно. Масютин и сам это прекрасно знал, но пар выпустить очень хотелось. Кто ж спорит? Пар ой как накопиться успел и за месяц, и за сегодняшнее дурное утро. Утро было невероятно дурным. Сперва ждали высокое начальство, потом высокое начальство с иностранными гостями. Далее высокое начальство велело ждать, не расслабляясь. Затем из АБК пошли сигналы о каком-то маске-шоу. То ли полицейской операции, как в кино, то ли рейдерском захвате, как в телевизоре. Наконец прибежал программист Муртазин. Когда в цехах погас свет и наступила непривычная тишина, Еремеев с ужасом подумал, а если это ошибка или путаница какая-то? Вдруг нет ни захвата, ни стрельбы? Просто кто-то что-то не так понял или решил разыграть кого-то? А я шарахнул секретным оружием, по живым людям и мощностям родного завода. Мощности-то ладно, они были штатно запаркованы и защищены от воздействия. Но в АБК-то сегодня никто схему не отработал. Одних компьютеров и оргтехники, поди, на несколько миллионов сгорело. Эта мысль колотилась в голове и даже легких Еремеева, пока он вместе с тройкой ребят поздоровее, оскальзываясь, бежал через двор в АБК. Остальным он велел быть на рабочих местах и охранять цех, а заодно спаз. И отпустил Еремеева не скоро. Даже не при виде мужика в маске, черной форме, без опознавательных знаков и с автоматом, скорчившегося у вертушки, через которую работяги шли в цех. Отпустило тогда, когда нормального человека, наоборот, должно было прихватить. Когда Еремеев вышел на лестницу, красиво заваленную взводом полицейского спецназа. Видать, стояли ребятки, ждали команды. А дождались импульса в центральную нервную. И удивиться не успели. На третьем этаже валялся опять не спецназовец, а такой же, как у вертушки, мужик в маске и анонимной униформе, с таким же вычурным автоматом, слава богу, из такой же оружейной стали. «Они живы?» — спросили сзади, и едва угомонившееся сердце Еремеева снова оборвалось и затрещало из холодных кишок, а Масютин без затей замахнулся черенком, выдранным из дворницкой лопаты. «Тихо!» — сказал Еремеев, потому что голос все-таки был женским, и повернулся. К ним подошла молодая и довольно пригожая женщина в черном удлиненном пуховике. Лицо у нее было строгим и немного испуганным, что добавляло пригожести. А руки в карманах добавляли то ли простецкости, то ли наоборот, загадочности. «Вы здесь работаете, так?» — спросила она напористо. «Это что, короткое замыкание какое-то было?» «Длинное», — сказал Масютин и небрежно оперся о черенок, как шевалье о клинок. «Мать, ты сама кто и откуда?» «Новикова. Следственный комитет», — ответила она, даже не пытаясь вытащить руки из кармана или каким-то иным способом показать удостоверение, погоны или какую-нибудь бляху на груди. «Груди хватило бы», — подумал Еремеев. И сразу понял, не врет девушка. И Масютин это понял, потому что присмирел и палку убрал за спину. А девушка приободрилась, попав в родную стихию, в которой можно допрашивать и строить всяких посторонних мужиков. «Это ваши?» — спросила Новикова, дернув подбородком. Масютин быстро оглянулся и кивнул. Пробежавшие по коридору Яманаев и Ладыгин возвращались на голоса. «Вы представьтесь, пожалуйста», — сказала Новикова Еремееву. «Еремеев Павел Викторович, начальник КБ, его главного инженера. Это ваши вояки, что ли?» «Не совсем», — сказала Новикова. «Можете кратко сказать, что случилось?» Еремеев развел руками, посмотрел в обе стороны и начал. «Ну, я бы сказал, рейдерский захват, причем не первый». «Это я в курсе», — оборвала Новикова. «Вы скажите, вы из какого-то оружия выстрелили? Или что? Просто для понимания?» «Просто для понимания. Была приведена в действие наша разработка. Штатно. Остальное, извините, секретная информация». «Они живы хоть?» — Еремеев пожал плечами. «Ну вы же видите, очнутся минут через 15». Новикова поморщилась и уточнила. «А у вас право есть на такое, как это, штатное приведение в действие?» «Есть у нас все», — сказал из-за плеча Яманаев. «А у вас право есть с автоматами по заводу бегать?» «Я без автомата. И вообще», — сухо сказала Новикова и осторожно выпростала руки из карманов. Масютин охнул, кто-то свистнул, а Еремеев, растерявшись, просипел. «Ну, это еще повезло. На периферии были и металл изолирован. Телефон, что ли?» Новикова прострелила его непременно синими, в полутьме коридора не понять, но какими еще, глазами, и хотела сказать что-то неласковое. Но ей самой сказали «позвольте» и осторожно, но прочно взяли за запястье. Мужик в униформе охранника и с заводской нашивкой на груди быстро исследовал ладонь Новикова и сообщил. «Ну, ожог сильный, но более-менее чистый. Пластмасса потекла, так? Надо спиртом обработать и повязку, тоже спиртовую. Пойдемте, я знаю, где есть». Новикова оглянулась почему-то на Еремеева. Еремеев открыл рот, но охранник сказал. «Ребят, там в юротделе Шестаков и номенклатура из Москвы связанные, и с ними еще эти вот, с автоматами, 3 штуки. Очнуться нехорошо получится, вы бы поспешили». Масютин, что-то прошипев, гулко ткнул палкой в пол и рванул в сторону юротдела так, что Еремеев решил при любом развитии событий не завидовать ни Шестакову, ни рейдерам. Яманаев с Ладыгиным, переглянувшись, затопали следом. Еремеев снова открыл рот, но обнаружил, что Новикова, об руку с охранником, уже удаляется в крыло приемной. Хороша парочка, хромоножка да сухоручка. Еремеев опомнился, нагнал их и как бы, между прочим, поинтересовался. «А вы откуда, собственно?» Мужик прервал увлекательный рассказ о наружном применении хорошо очищенной водки и легко объяснил. «Да я после ночной отсыпаюсь, в себя прихожу. Стук, крики, раз, свет погас. Ну, я туда-сюда, все лежат, вот, на вас выбежал». Акцент у него тоже был легким, легче, чем, допустим, у Яманаева. Зато парфюмом он злоупотреблял тяжко. «А оружие где?» — спросил Еремеев. «Да какое у нас оружие?» — сказал мужик, широко улыбнувшись, и хлопнул локтем, повисевшей на плече сумки. «Журнал проходок «Наше оружие». Вот, товарищ следователь, сюда проходите, пожалуйста». Новикова хмыкнула, толкнула дверь, перешагнула через какое-то черное тряпье и очередного захватчика, лежавшего мордой в пол поперек приемной, присела на стул возле пустующего стола секретарши и неловко левой рукой расстегнула пуховик. Под пуховиком оказались синий свитер, черная юбка и толстые колготки, а также грудь и коленки, такие, что сквозь любой слой шерсти насквозь прожгут. Еремеев, почти не замешкавшись, отвел глаза, тоже перешагнул кучу одежды, прислушался и спросил охранника, деловито открывавшего директорские шкафчики. «Шестаков в юроделе, а кто в кабинете-то? Я не понял». Из кабинета доносилось невнятное кудахтанье на 2 голоса, женский и мужской. Мужик, не оборачиваясь, пожал плечами и тут же восстал с 2 бутылками наперевес, брякнул их на стол и прицельно заозирался. Новикова смотрела на него с интересом, держа на изготовку ладошку с неровными алыми полосами. «Проверю тогда!» — буркнул Еремеев и, бросив короткую дробь по косяку, заглянул в кабинет. Там царила картина из цикла «Гостям рады». На полу, оперевшись спиной о директорский стол, сидел мордастый парень не русского вида, но и не татарского, радикально не местного. Держал в одной руке бутылку с марочным армянским коньяком, в другой — граненый стакан, заполненный явно тем же коньяком, прихлебывал по очереди из обоих сосудов, вздыхал и мычал что-то совершенно непонятное, но ужасно жалобное. А рядом с ним, Уперевшись ладонями в коленки, как Снегурочка перед детсадовцем, стояла Людмила Петровна, нараспев бормотала что-то почти понятное и время от времени, рискуя равновесием, поднимала ладошки, чтобы поддержать трясущуюся руку парня или не дать ему шарахнуться встрепанной башкой об угол столешницы. Ни на торчащие из разных углов бессознательные ноги в грубых берцах, ни на обалдевшего Еремеева парочка никакого внимания не обращала. Зрелище было чарующим. Еремеев с трудом сообразил, что надо бы попробовать узнать суть и смысл происходящего. Он убил на это кучу времени, но поглощенная взаимопониманием парочка оказалась не готовой к членораздельному отвлечению на внешние раздражители. Еремеев плюнул, рассудив, что бандюки в кабинете уже обезоружены, так что первые полчаса после восставания из полумертвых заметного вреда от них не ожидается, и вернулся в приемную. Там творилась какая-то ерунда. Рука Новиковой уже была перебинтована чем-то похожим на располосованную мужскую сорочку, не исключено, что из директорских запасов. Новикова держала руку на весу, но внимания на нее не обращала, а во все глаза смотрела на вещающего охранника, который, покосившись на Еремеева, деловитым, докторским тоном закончил недокторскую речь. «Ну, диск посмотрите, сами все поймете. Только сегодня же. На диске все. И у вас доступ к мейлу Терлеева есть ведь? Почту его тоже проверьте, Елена Николаевна. Там интересно. Все, удачи». «Откуда вы знаете, как меня...» «Ну, Артем же!» — терпеливо, будто не в первый раз сказал мужик, улыбнулся и вышел. «Что это?» — спросил Еремеев, глядя на плоский футлярчик в руке у Новиковой. Она перевела взгляд на футлярчик и, поспешно, упихивая его в карман, сказала. Павел, а вы с этим сотрудником знакомы или...» Еремеев понял, что она просто не запомнила его отчество, но все равно обрадовался такому обращению и собрался было сказать что-нибудь остроумное про круг лиц, с которым предпочитает знакомиться. Но тут ребята с шумом, спотыканием и опрокидыванием мебели заволокли в приемную Шестакова и сухопарого джентльмена, сохранившего остатки лоска на отдельных фрагментах поверхности, видимо, ту самую номенклатуру. Где уж охранник слово-то такое нашел? Выглядели оба плохо, зато были живыми. Вылетевшая из кабинета Людмила Петровна завертелась и заохала, опрокидывая все и всех. Выползший следом иностранец присел на стул, пьяненько улыбаясь. Новикова, взыграв действительно синим глазом, вскочила и принялась командовать, ругаться и немножко допрашивать. А Еремеев, выглянув в окно, увидел всполохи подлетающих к воротам синеглазок, подумал, да и пошел обратно в КБ, к Спазу и народу. Здесь ему делать было нечего, и никто на третьем этаже в ближайший час не вспомнил ни про мужика в форме охранника, ни про Гульшат с Захаровым, ни про ФСБшников.